Корешковые расстройства, квалифицируемые как шейный радикулит, брахиалгия, плечевой плексит, при шейном остеохондрозе весьма часты. Практически всегда они проявляются болями, иррадирующими из областей лопатки, шеи и надплечья вдоль руки и во многих случаях достигающими пальцев кисти. Частыми, но менее постоянными являются двигательные расстройства в виде слабости мышц, вялых порезов, угасания сухожильных и периостальных рефлексов. Страдает и чувствительность. Гиперестезия и парестезия в области надплечья и тех или иных зон верхней конечности, иногда в виде полукуртки, в начале болезни постепенно сменяются гипестезией. Зона распространения указанных расстройств зависит от вовлечения в процесс одного или нескольких нервных корешков. Наиболее часто поражаются корешки С6 и С7. Порознь или вместе, вследствие чего наиболее типичны слабость двуглавой или трехглавой мышцы плеча, а боли иррадируют по наружной поверхности к тылу плеча и предплечья, нередко достигая первого-второго пальцев кисти. При более редком поражении корешка С5 атрофируется дельтовидная мышца, а боли и расстройства чувствительности наблюдаются в области надплечья и в верхненаружной части плеча. В случае компрессации корешка С8 боли и другие неврологические нарушения возникают по локтевому краю предплечья у кисти и в четвертом-пятом пальцах. Точечный и линейный массаж носит преимущественно тормозной характер, но в затянувшихся случаях с преобладанием таких симптомов выпадения, как слабость и атрофия мышц, онемение и гипестезия, особенно в дистальных отделах конечностей, кисти и пальцах, может проводиться и стимулирование. В наиболее типичных случаях при поражении 6-7 шейного корешков массируются следующие точки. В области надплечья. Г1-15 Дзяньюй, 1-Г9 Дзяньчжэнь, 1-Г10 Наошу, 1-Г11 Тяньцзун, 1-Г13 Цююань, 1-Г14 Дзяньвайшу, 1-Г15 Дзяньчжуншу, 5-Г21 Дзяньцзин, 5-Г14 Даджуй. В области спины 5-11 Даджу. В области груди П1 Джунфу, Е14 Куфан. На верхней конечности Г1-10 Шоусаньли, Г1-11 Тюйчи, Г1-14 Бинао, П3 Тяньфу, П5 Чидзе, П7 Ле Цюэ, МЦ3 Цюйдзе, МЦ5 Дзяньши, МЦ6 Нэйгуань, отдельно или совместно с противолежащей ТР5 Вайгуань. Рекомендуется начинать тормозной массаж с точек меридиана легкого. Сначала П5 Чидзе, затем П7 Ле Цюэ, а также МЦ5 Дзяньши. Из отдаленных точек, особенно в начале курса лечения, используются Е36 Цзусаньли, Е38 Цяокоу, 5-60 Куньлунь, 5-62 Шэньмай, Р1 Юнцюань, а также те же точки ушной раковины, которые массируются при синдроме плечелопаточного периартроза 26А, 29, 37, 41, 64. И дополнительно некоторые точки ладьевидной ямки 65, 66 и 67. Есть и некоторые особенности в выборе точек для массирования в зависимости от клинических проявлений заболевания. При поражении корешка С5 массируются точки надплечья и близкие к плечевому суставу. Г1-15 Дзяньюй, ТР13 Наохуэй, Г1-14 Бинао. При иррадиации боли из плеча к подмышечной впадине С3 Шаохай, а из области надплечья в подмышечную впадину РП20 Джоужун. И точка 5Б42 Диухуэй на стопе. При вовлечении в процесс корешка С8 следует массировать точки С1 Дзитюань, С3 Шаохай, С5 Тунли, С7 Шэньмэнь, 1Г3 Хоуси, 1Г4 Ваньгу, 1Г8 Сяохай. В случае преобладания болей и вегетативных нарушений в дистальных отделах верхних конечностей воздействует на точки 1Г4 Ваньгу, МЦ7 Далин, отдельно или совместно с ТР4 Янчи, МЦ8 Лаогун, П10 Юдзи, а при онемении и гипестезии на пальцах кисти стимулируют П11 Шаошан и ПЦ86 Шисюань. Линейный массаж тоже носит успокаивающий характер и выполняется по следующим направлениям. Первое. Глубинное надавливание вдоль линии поперечных отростков сверху вниз от 4-го шейного до 1-го грудного позвонка, 10-12 прохождений. Второе. Надавливание и медленное разминание вдоль задней поверхности шеи сверху вниз, затем к наружу вдоль надплечья по направлению к точкам Г1-15 Дзяньюй, 10 прохождений. Третье. Поглаживание и надавливание сверху вниз вдоль отрезка меридиана толстой кишки от точки Г1-15 Дзяньюй через Г1-14 Бинао, Г1-11 Тючи, Г1-10 Шоусаньли к точке Г14 Хэгу на тыле кисти, 10-15 прохождений. Четвертое. Продольное линейное поглаживание снизу вверх по ладонной поверхности руки, сначала вдоль отрезка меридиана сердца от точки С5 Тунли по локтевой борозде до С3 Шаохай на локтевой складке, затем дугой вниз к точке МЦ3 Цюйцзе и огибая локтевой апоневроз к П5 Чидзе. Далее вниз по лучевому краю плеча вдоль отрезка меридиана легкого до П3 Тяньфу и, переходя на тыл плеча, к точке Г1-14 Бинао у прикрепления дельтовидной мышцы до 20 пассажей. Пятое. Восходящее поглаживание вдоль отрезка меридиана перикарда от точки МЦ6 Нэйгуань на предплечье до МЦ2 Тяньцюань в верхней трети плеча, 10-12 пассажей. И шестое. В случае ограничения корешкового болевого синдрома предплечьем и при преимущественном поражении корешка С8, надавливание большим пальцем снизу вверх вдоль отрезка меридиана сердца от точки С7 Шэньмэнь на складке лучезапястного сустава до С3 Шаохай на локтевой складке. Обратно спуститься при легком поглаживании по тыльно-локтевой линии от точки 1Г8 Сяохай до 1Г5 Янгу, 15 прохождений.